Глава третья. Нанкинский переворот. В октябре 1926 года Ухань была взята НРА и объявлена столицей Китайской республики. Туда переехала из Кантона часть министров вместе с Бородиным. В начале ноября Мао выехал из Кантона в Шанхай, чтобы возглавить только что созданный комитет крестьянского движения ЦКПК. Тем временем политбюро ЦК ВКПБ приняла директиву, запрещавшую КПК бороться с правыми. Пока опасность со стороны империалистов и Севера существует, и в перспективе борьба с ними неизбежна, Гоминьдан должен беречь всех своих возможных союзников и попутчиков. Согласны, что аграрная проблема должна быть поставлена в порядок дня практически, и без крестьян победа невозможна. Однако немедленное развязывание гражданской войны в деревне в обстановке разгара войны с империализмом и их агентами в Китае может ослабить боеспособность Гоминьдана. По приезде в Шанхай Мао предложил разработать конкретный план развития крестьянского движения на современном этапе, не только в Гуандуне, но и в провинциях Хунань, Хубэй, Цзянси и Хэнань, где действовали отряды НРА, в провинции Сычуань, добровольно признавшей власть Гоминьдана, и в провинциях Цзянсу и Чжэцзян, куда гоминьдановские войска должны были войти в ближайшее время. ЦКПК принял этот план, а в конце ноября Мао прибыл в Ханькоу. Тем временем Чан Кайши в ноябре 1926 года взял Наньчан. В Ухане Бородин организовал временное объединенное совещание партийно-правительственных органов, взявшее на себя всю полноту власти в районах, контролируемых Гоминьданом, и состоявшее из левых гоминьдановцев и трех коммунистов. Вечером 13 декабря в Ханькоу состоялось совещание ЦКПК с Бородиным и Вайтинским. Чэнь Дусю предложил убедить правых объединить вооруженные силы с народом. Он заявил: «Мы должны постараться объяснить служащим и рабочим, что им не следует выставлять чересчур высокие требования. Нынешняя борьба за снижение арендной платы, процентных ставок и так далее является для крестьянства гораздо более неотложной, более необходимой, чем разрешение аграрного вопроса». Мао возражал Ченю, но большинство его не поддержало. В Наньчан из Кантона прибыл глава национального правительства Тань Янькай в сопровождении консервативных министров. Чан срочно созвал в Наньчане совещание политсовета ЦИК Гоминьдана, учредившее Временный Центральный Политический Совет. В начале февраля Чан Кайши потребовал немедленного отзыва Бородина с заменой его любым другим представителем. В конце 1926 года Мао прибыл в Чаншу на первый крестьянский съезд Хунани. Он выступил перед делегатами крестьянского и рабочего съездов. Мао заявил: «Пока еще не пришло время свергать дичжу, помещиков, крупных землевладельцев. Мы должны им сделать некоторые уступки. В национальной революции пора свергать империализм, милитаристов, тухао, мироедов, кулаков, и лишень зажиточных сельских чиновников, сокращать арендную плату и ростовщический процент, повышать оплату труда батраков. Все это составляющие крестьянского вопроса. Крестьянский вопрос имеет экономический характер. Теперь мы хотим уменьшения арендной платы, но в период национальной революции мы не собираемся забирать землю для себя». Конец цитаты. Главное противоречие в Китае было между люмпенами, то есть теми, кто не работал на земле, не владел ею и не имел легальных средств существования, и земледельцами, куда относились как крупные и мелкие владельцы земли, так и крестьяне-арендаторы. Опираясь на военную силу, милитаристы фактически грабили сельское население, постоянно повышая налоги. От этого страдали все, кроме люмпенов. Именно в последних Мао видел союзников коммунистов в деревне и еще в январе 1926 года призывал принимать их в крестьянские союзы, тогда как Гоминьдан принял специальные постановления, запрещавшие принимать в крестьянские союзы бандитов. Но на практике эти запреты не соблюдались. В союзы принимали люмпенов, а нередко в крестьянские союзы преобразовывались тайные общества, имевшие криминальный характер. Если к июлю 1926 года в Хунане насчитывалось 400 тысяч членов различных крестьянских объединений, то к декабрю уже более 1 300 000. Мао провел обследование в 5 уездах Хунани и собрал большой материал о развитии крестьянского движения. Его доклад об обследовании крестьянского движения в провинции Хунань имел успех в партии. Мао утверждал, скоро во всех провинциях Центрального, Северного и Южного Китая поднимутся сотни миллионов крестьян. Их натиск будет стремителен и грозен, как буря, и никаким силам подавить его не удастся. Они разорвут все связывающие их путы и быстро двинутся по пути к освобождению. Все революционные партии и революционные товарищи предстанут перед их судом, будут испытаны ими и приняты или отвергнуты. Возглавить ли их и руководить ими, стоять ли позади и, размахивая руками, критиковать их, или же выступить против них и бороться с ними? Каждый китаец волен выбирать свой путь, но ход событий заставит каждого сделать свой выбор как можно скорее. Все те, кого шэньши, чиновники, прежде презирали, втаптывали в грязь, для кого не было места в обществе, кто был лишен права сказать свое слово, теперь подняли голову. И не только подняли голову, но и взяли власть в свои руки. В сельских крестьянских союзах, самых низовых, люмпены, господа положения, и превратили эти союзы в грозную силу. Они занесли свои загрубелые руки над головами шэньши. Они связывают лишень веревками, надевают на них высокие колпаки и водят по деревням. Их резкие, беспощадные обвинения каждый день терзают уши шэньши. Они издают приказы и командуют всем. Раньше они были ниже всех, а теперь они стоят выше всех. Отсюда и разговоры о том, что все перевернулось вверх дном. Конец цитаты. Доклад Мао горячо одобрил не только ЦИК КПК, но и Москва. Первые две главы перепечатал на русском и английском языках журнал исполкома Коминтерна «Коммунистический интернационал». На 7-м расширенном пленуме ИККИ была принята резолюция, в которой указывалось на необходимость поставить вопрос аграрной революции на видное место в национально-освободительном движении. Все это делало разрыв между коммунистами и Гоминьданом неизбежным. Состоявшийся в Ухане в марте 1927 года третий пленум ЦИК Гоминьдана под давлением левых принял ряд резолюций, направленных на ограничение власти Чен Кайши, и лишил его в том числе поста председателя постоянного комитета ЦИК. Мао Цзэдун, получивший по решению пленума наряду с другими 5 кандидатами в члены ЦИК решающий голос, активно участвовал в работе пленума, в том числе в подготовке резолюции по крестьянскому вопросу и обращения пленума к крестьянам, которые получились довольно радикальными. Чен Кайши объявил о поддержке решений пленума, но только для того, чтобы закончить подготовку к перевороту. Левые же гоминьдановцы сразу после пленума отдали тайный приказ генералу Чен Цяню, командовавшему войсками НРА на правом берегу Янцзы, арестовать Чен Кайши, как только представится такая возможность. 21 марта в Шанхае вспыхнуло народное восстание. На следующий день в освобожденные рабочими дружинами Шанхай вошли части НРА. Еще через день был взят Нанкин. 1 апреля в Шанхай из Европы вернулся Ван Цзинвэй, а уже 10 апреля он был в Ухане. Мао уже в начале марта стал руководителем центральных курсов крестьянского движения Гоминьдана в Учане. В конце марта его избрали одним из руководителей только что созданной Всекитайской крестьянской ассоциации. На подготовительной конференции по созыву Общенационального съезда крестьянских союзов Мао предложил осуществить широкое перераспределение земли. Ян Кай Хуэй помогала мужу в политической деятельности. В начале 1922 года она стала членом КПК, а в 24-м году присоединилась к Мао в Шанхае, где организовала вечернюю школу на хлопковом комбинате. В начале 27-го года жена помогала Мао готовить доклад о крестьянском движении в провинции Хунань. 4 апреля 27-го года Кай Хуэй родила третьего сына. Отец вначале назвал его Аньминь, народ, достигший берега социализма, но затем изменил именно Аньлун, дракон, достигший берега социализма. Под драконом подразумевалось крестьянское движение. 24 марта Нанкин был обстрелян с британских и американских кораблей в связи с нападением на нескольких иностранцев, включая британского консула. В конце марта Москва потребовала от КПК всячески избегать столкновений с национальной армией в Шанхае и ее начальниками. Но Чан Кайши уже принял решение о перевороте. Он получил крупный заем на 3 миллиона китайских долларов от Шанхайской банковской корпорации, которая обещала выдать еще 7 миллионов долларов в случае успеха переворота. Чан заключил соглашение о совместных действиях с мафиозной группировкой Цинбан «Зеленый клан», предоставившей в его распоряжение несколько десятков тысяч своих вооруженных боевиков. Он начал действовать. За первые два дня переворота в Шанхае, 12 и 13 апреля, было убито более 5000 человек и примерно столько же арестовано. Мао выступал на заседании земельного комитета Ци Гоминьдана, призывая немедленно начать аграрную революцию. Однако большинство во главе с Ван Цзинвэем его проект резолюции не приняло. 18 апреля Чан Кайши создал в Нанкине новое национальное правительство без участия коммунистов и левых гоминьдановцев. 27 апреля в Учане открылся 5-й съезд КПК. 82 делегата представляли 57 967 членов партии. Но в Шанхае и Кантоне организации КПК уже были разгромлены. На съезде присутствовали Ван Цзинвэй, Тань Янькань и другие лидеры левых гоминьдановцев. Мао вспоминал о съезде. «Я потребовал скорейшего усиления борьбы за землю, но мое выступление даже не дискутировалось, так как Центральный комитет, в котором также господствовал Чэнь Дусю, отказался поставить его на обсуждение. Съезд дезавуировал земельную проблему, определив землевладельца, Диджу, как крестьянина, который владеет более 500 му, 33 гектара, земли. Абсолютно неверная и несоответствующая действительности формулировка, на основе которой нельзя было развивать классовую борьбу». Конец цитаты. Мао был избран кандидатом в члены ЦК КПК. ЦИК был переименован в ЦК. Но он больше не возглавлял комитет крестьянского движения, реорганизованный в крестьянский отдел и получивший нового руководителя. 28 апреля в Пекине северным милитаристом Джан Цзолинем был казнен Ли Даджао, арестованный вблизи советского представительства, и еще 19 руководителей Северного бюро КПК. 13 мая против уханьского правительства, в котором объединились левое крыло Гоминьдана и коммунисты, восстала 14-я отдельная дивизия генерала Сяодоуиня. Ее наступление на Ухань удалось отбить во многом благодаря Мао, который сформировал крестьянские отряды самообороны. Но 21 мая восстал один из полков НРА в Таньше и устроил там резню коммунистов. За 20 дней там было убито более 10 тысяч человек. Еще 10 тысяч коммунистов были казнены в уездах Сянтань и Чанде. Богатые сельские кланы при поддержке НРА вырезали целые деревни. Гоминьдановский генерал Хэ Цзянь в конце 1927 года послал солдат в Шаошань выкопать из могил кости родителей Мао и разбросать их по склонам гор, что, согласно поверьям, должно было самым негативным образом повлиять на судьбу самого Мао. Однако солдаты не знали места захоронения родителей Мао, а крестьяне категорически отказывались указать им, где находятся могилы. Когда солдаты стали угрожать им, один крестьянин ловко обманул их. Он отвел людей Хэ Цзяня к могиле предков одного богача Тухао, которые солдаты и раскопали, разбросав по склонам кости предков богача, а не вождя коммунистов. Сталин потребовал от ЦК КПК организовать 8 или 9 дивизий революционных крестьян и убедить левых гоминдановцев, что если они не научатся быть революционными якобинцами, они погибнут и для народа, и для революции. Верхушку Гоминдана надо обязательно освежить и пополнить новыми лидерами, выдвинувшимися в разгар революции. А периферию надо расширить за счет миллионов из раб-крест-союзов. Надо ликвидировать зависимость от ненадежных генералов. Пора начать действовать. Надо карать мерзавцев. Конец цитаты. Эти требования были абсолютно утопичны, поскольку надежных войск в руках КПК почти не было. Чэнь Дусю сказал с горькой иронией: «Раньше Зиновьев указывал нам помогать буржуазии, а теперь Сталин предлагает нам в 24 часа провести аграрную революцию». Понимая, что Ухань обречена, Мао вместе с братьями решил пробраться в родную Хунань. С разрешения постоянного комитета Политбюро Мао отправился в Чаншу. Незадолго до этого восстал учинивший резню в Чжэньчжоу, столице провинции Хэнань, Фэн Юйсян, считавшийся последней надеждой коммунистов и левых гоминдановцев. Под давлением Москвы Чэнь Дусю ушел в отставку, а следом с коммунистами порвал Ван Цзинвэй. Мао пришел к верному выводу о том, что борьба коммунистов за власть в Китае может увенчаться успехом только если Компартия создаст собственные вооруженные силы. Он заключил, что в Китае с его многочисленными армиями милитаристов только винтовка рождает власть. 4 июля на заседании постоянного комитета Политбюро в Ханькоу Мао, только что вернувшийся из Хунани, предложил Хунаньскому крестьянскому союзу уйти в горы для того, чтобы там, в горах, можно было создать военную базу. Как только изменится обстановка, Мао намекал на неизбежный разрыв Ван Цзинвэя с коммунистами, мы будем бессильны, если не будем иметь вооруженные силы. Армию Мао предполагал формировать из люмпенов, а также бывших военнослужащих солдат, под строгим политическим контролем со стороны КПК. Но в тот момент его инициатива не имела последствий. Правда, после отставки Ченя новый руководитель КПК Цюй Цюбо одобрил план Мао по уходу в горы, но лишь как запасной вариант на случай поражения восстания, который коммунисты собирались поднять в провинции Хунань, Хубэй, Гуандун и Цзянси, и в 4-м корпусе НРА, где было много коммунистов. Сталин тем временем направил в Китай нового представителя, Виссариона Ламинадзе, который прибыл в Китай в конце июля и сразу обвинил руководство КПК в том, что оно не пыталось добиться того, чтобы пролетариат возглавил революцию. Сталин выделил для КПК 15 тысяч винтовок, 10 миллионов патронов, 30 пулеметов и 4 горных орудия при 2000 снарядов, всего на сумму 1 миллион 100 тысяч рублей. Оружие предполагалось послать через Владивосток в один из портов Китая, который коммунистам предстояло захватить в ходе восстания. В ночь с 31 июля на 1 августа 1927 года произошло подготовленное КПК восстание в войсках НРА в Наньчане. Партийное руководство восстанием осуществлял Чжоу Эньлай. Военными же руководителями были командир 20-го корпуса Хэ Лун, член КПК Е Тин, командир одной из дивизий 11-го корпуса и командир инструкторского полка 9-го корпуса коммунист Чжу Дэ. Повстанцев было более 20 тысяч. Они взяли Наньчань и, согласно плану, должны были уйти в Гуандун, чтобы провозгласить там создание нового революционного правительства. Но в конце сентября, начале октября они были разбиты в районе порта Сватоу, восточный Гуандун, где рассчитывали получить советское оружие. Хэ Лун бежал в Гонконг. Е Тин пробился в гуандунский уезд Луфэн и пытался создать там военную базу. А Чжу Дэ с отрядом в 1000 бойцов начал поход к границе провинций Гуандун и Цзянси. Мао 7 августа участвовал в чрезвычайном совещании ЦК КПК в Ухане на квартире одного из советских советников уханьского правительства. Он заявил, что нам следует уделять величайшее внимание военным делам. Мы должны знать, что политическая власть рождается из дула винтовки. Он предложил конфисковывать излишки земли свыше 50 му, 3,3 гектара, на семью. Он также предложил взять в союзники бандитов-люмпенов и членов тайных обществ, члены которых были объединены общими политическими или чисто криминальными целями и часто в истории Китая поднимали восстание против властей. Позиции у Мао раскритиковал Ламинадзе, однако по итогам голосования он все же был избран кандидатом в члены Временного политбюро, хотя большинству участников совещания позиция Мао казалась слишком радикальной. После совещания Мао был послан в Хунань специальным представителем ЦК для организации восстания осеннего урожая. Но в Чанше из 3000 членов партии в результате гоминьдановского террора генерала Сюй Кэсяна в живых осталось не более сотни. На совещании в Чанше 18 августа Мао говорил: «Если мы хотим развернуть восстание, оно не должно опираться только на силу крестьян. Нужна поддержка со стороны армии. Восстание может состояться только при участии в нем одного или двух полков. В противном случае оно потерпит поражение». 31 августа Мао выехал из Чанши на границу провинций Хунань и Цзянси, где предполагалось начать восстание. Он настаивал на ограничении размаха восстания и не собирался брать Чаншу. Он хотел лишь создать освобожденный район в горах. Восстание, начавшееся 9 сентября, довольно быстро завершилось полным поражением. Восставшим солдатам и офицерам, крестьяне и рабочие, запуганные террором, не оказали серьезной помощи. Не удалось даже вывести из строя железную дорогу. Члены Хунаньского парткома отказались от штурма Чанши. С уцелевшими 1500 повстанцев Мао решил пробиваться на юг, вдоль границы провинций Хунань и Цзянси, в направлении высокогорного района Цзинган. 21 сентября они начали трудный поход. 27 октября отряд Мао, потерявший за время похода треть своего состава от болезней и дезертирства, достиг поселка Цыпин, центра Цзинганского района с 15-миллионным населением. В конце ноября Мао создал собрание рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и народное собрание правительства Цзинганского района. Ему также удалось поладить с местными бандитами. В сентябре 1927 года руководство КПК через советского консула в Ханькоу получило указание Сталина о выходе из Коминтерна. Все антигоминьдановские восстания коммунистов, в том числе крупнейшее в Кантоне, потерпели поражение. Численность компартии в результате террора снизилась с 58 до 10 тысяч человек. Остаткам повстанцев пришлось отступить в отдаленные и труднодоступные, преимущественно горные районы. На расширенном совещании Временного политбюро в Шанхае с 17 по 14 ноября 1927 года по настоянию советских эмиссаров Мао вменили в вину отказ от штурма Чанши и вовлечение в восстание крестьянских масс. В наказание его вывели из кандидатов в члены Временного политбюро и из членов Хунаньского провинциального комитета партии. Об этих решениях Мао узнал только в марте 1928 года. Прибывший в Цзинган особо уполномоченный вновь созданного партийного комитета Южной Хунани Джоу Лу отстранил Мао также от руководства фронтовым комитетом и назначил командиром первой дивизии. При этом ему не доверили даже партийную работу, поручив ее комиссару одного из полков.